Дети. Посейдон делил душу на две половины – рациональную, разумную, и иррациональную, животную. Когда ребенок только рождается, у него очень крепкая иррациональная половина. Он хочет есть, пить, тепла, маму, вожделеющая сила, или стремится победить других детей и быть королем горы – страстная сила. Рациональная часть души, напротив, появляется на свет маленькой и слабой. Она не может противостоять стремлениям иррациональной части. Поэтому мы в детстве можем совершать жестокие поступки. Но постепенно, благодаря воспитанию, рациональная часть развивается. Мы учимся моральным ценностям и начинаем испытывать стыд за наше поведение. Мы начинаем понимать, что такое добродетель, разграничивать благо и зло. Посейдон сравнивал иррациональную часть души с конями, а рациональную — с возничим. Пока ребенок маленький, кони в его колеснице несутся, куда захотят. Но постепенно он растет, учится владеть поводьями, управлять лошадьми. Иначе говоря, учится контролировать свои иррациональные порывы. И задача взрослого в это время — помочь укрепить разум ребенка, научить его властвовать над собой, над своими страхами и желаниями. Дети легко поддаются страстям, но из-за эмоциональной неустойчивости у них не развиваются пороки, как считали стойки. Ребенок легко меняет убеждения о мире, потому что в каждую секунду бытия он узнает что-то новое. Для них мир похож на калейдоскоп, постоянно меняющаяся волшебная картинка. И только к 14 годам или даже позднее картина мира постепенно устаканивается. 10 правил сбалансированного воспитания ребенка от Сенеки. Первое — не унижать. Нельзя допускать, чтобы ребенок умолял или выпрашивал. Нужно приучить, что он получает что-то в награду за добрые дела. Второе. Когда ребенок состязается с другими детьми, следить за здоровой атмосферой, чтобы он, с одной стороны, старался победить, не уступал, а с другой стороны, чтобы не злился на соперников. Надо постараться, чтобы он сблизился и подружился с теми, с кем обычно состязается. Тогда в борьбе он привыкнет стремиться не сделать другому больно, а победить. Когда ребенок побеждает или достигает хорошего результата, следует его похвалить, но не чрезмерно, чтобы он не стал заносчивым. Третье. Давать ребенку отдыхать достаточно, чтобы он не испытывал напряжения, но не быть чрезмерно снисходительными, чтобы он не погрузился в удовольствие. Четвертое. Приучать к тому, что в жизни могут быть отказы. Нельзя, чтобы ребенок получал все, что не захочет. Не сможет противостоять ударам тот, кому никогда ни в чем не было отказа, чьи слезы всегда спешила утереть заботливая мать, кто всегда мог потребовать наказать своего педагога. Разве ты не видишь, что люди чем счастливее, тем гневливее? Это особенно заметно у богатых, знатных и чиновных. Какой бы вздор ни пришел им в голову, какого пустяка не пожелала бы душа, все исполняется при попутном ветерке удачи. Пятое. Не льстить, всегда говорить правду. Шестое. Привить ориентацию на старших, которая перерастает в уважение к старшим. Седьмое. Дать понять, что ни плачем, ни гневом он своего не добьется. Надо, чтобы мальчик никогда ничего не мог добиться гневом. Мы сами предложим ему, когда он будет спокоен, то, чего не давали, пока он требовал плачем. Восьмое. Ругать за неправильные поступки. Девятое. Следить, чтобы учителями ребенка были спокойные люди, потому что они будут для него образцом для подражания. Десятое. Предлагать простую пищу и одежду, стараться дать такой же образ жизни, как у сверстников, чтобы ребенок чувствовал, что они ему равны. Тогда у него не выработается привычки к высокомерию или, наоборот, к униженности. Помните, что дети от нас не зависят. Хрисип говорил, что даже если дети росли под надзором философа и никогда не слышали ничего плохого, они не обязательно сами станут философами. Вполне вероятно, что однажды они свернут не туда. Этому есть две причины. Во-первых, какими бы дети ни были разумными, они все равно будут ошибаться. Такова природа человека. Во-вторых, расхожее мнение людей. Штука убедительная, и ребенок все равно впитает часть из них. Поэтому всегда помните принцип «зависит-не зависит». Другие люди от нас не зависят, и точно так же и наши дети. Они остаются отдельными личностями, со своим кругом друзей и интересами. Ребенок — это отдельная личность, которая принимает свои решения. А наша задача — только наставлять и убеждать, в меру своих возможностей. Природа говорит нам всем, «Я никого не обманываю. Если ты рождаешь сыновей, можешь получить как красивых, так и безобразных. Если у тебя их много, среди них может найтись как изменник, так и спаситель Отечества. Ты можешь надеяться, что они достигнут такого уважения, что никто не сможет выбронить тебя за них. Но знай, что их может постигнуть и такой позор, что их имя станет для тебя поношением. Ничто не препятствует тому, что они окажут тебе последнюю честь, что твои дети скажут тебе надгробное слово. Но готовься к тому, что тебе придется возложить на костер мальчика, юношу или пожилого человека. Годы в этом смысле ничего не меняют. Для родителей одинаково тяжела всякая похоронная процессия. Рождая на подобных условиях детей, ты не имеешь права обвинять богов в злом умысле, ибо они не обещали тебе ничего определенного. Сенека. Воспитывать мальчиков и девочек следует одинаково. Во многих семьях мальчиков и девочек воспитывают по-разному. Одних учат никогда не плакать и быть храбрыми, а других — быть покорными и послушными. Правильно ли это? Как говорил Музоний Руф, у мальчиков и у девочек добродетели одинаковы. Мальчикам тоже надо учиться быть скромными, а девочкам уметь быть отважными. Зачем, спросите вы? Скромный мальчик станет уважать старших и прислушиваться к их мнению. Отважная девочка сможет в трудной ситуации защитить себя. К сожалению, зачастую во многих странах с гендерным неравенством в детях воспитывают скорее не добродетели, а пороки. В мальчиках взращивают заносчивость и самоуверенность, а в девочках — униженность и покорность. В итоге мужчина не в состоянии помыть за собой посуду, потому что это бабское дело. А женщина считает себя виноватой, даже когда ее изнасиловали, потому что спровоцировала. Поэтому если вы любите своих детей и хотите, чтобы они прожили счастливую жизнь, учите их одинаково всем добродетелям. Оба родителя должны вносить свой вклад в воспитание. Возьмем, например, Сенеку. Поддержка тети и матери позволила ему стать одним из наиболее человечных и мудрых стоиков. А благодаря наставлениям отца он стал величайшим оратором Рима. Любовь — это время, которое мы вкладываем в другого человека. Матери сложно не любить ребенка, с которым она была буквально неразлучна целых 9 месяцев. Но другое дело — отец. Его связь с малышом формируется во время их взаимодействия. Именно поэтому важно, чтобы отец как можно больше времени проводил с сыном или дочкой. Во время их взаимодействия и рождается привязанность, которую они пронесут через всю жизнь. Но многие отцы не хотят тратить свое время на девочек, а предпочитают сыновей. Им бы я хотела напомнить о том, что не только мальчик может стать гордостью своего отца. Знаменитое утешение к Марции Сенека посвятил дочери осужденного историка Кремуция Корда. Марция поддерживала отца в самые тяжелые времена, а после его самоубийства защитила его сочинения, которые изымались властями. Поддержка и безусловная любовь наших родителей делает нас здоровыми, сильными и крепкими, а ее отсутствие заставляет нас чахнуть, сохнуть и ломаться от малейшего прикосновения. И точно так же наоборот, никто никогда не будет любить вас сильнее, чем ребенок, которого вы вырастили и воспитали. Когда дети и родители держатся вместе, это дает им такую силу, которую не смогут сломить никакие неприятности. Как говорил Музоний, лучше иметь много братьев, чем много денег, потому что поддержка и помощь, которую может дать семья, бесценна. Все ваши слова бессмысленны, если вы сами им не следуете. Как писал Сенека, легко придать правильную форму душе, пока она еще мягкая. Трудно искоренить пороки, которые повзрослели вместе с нами. С возрастом убеждения человека затвердевают, и изменить их становится все сложнее. Дети, наоборот, еще находятся в процессе познания мира. Они открыты к новому и легко меняют свои взгляды. Они как губки впитывают все вокруг, и хорошее, и плохое. И самое главное, что дети учатся не только из слов, но и из поступков взрослых. Поэтому так важно быть внимательным к тому, что мы показываем ребенку своим поведением. Самая простая истина, которую мы всегда забываем. Если вы чему-то учите, то должны поступать так же. Музони Руф говорил, но самое главное, он, учитель, наставляя учеников, должен не просто говорить самые правильные вещи, но и поступать соответственно тому, что говорит. Не ругайте ребенка за мат, если сами материтесь, или за ложь, если регулярно обманываете других или его самого. Дети не слушают, что вы говорите, они смотрят, что вы делаете.